стоять, стена щитов, взрывы Лар. Его приказ продублировали, и два штурмовых отряда замерли на узкой полоске пляжа, держа строй. До ближайших домов, откуда изредка стреляли лучники Аманахис, оставалось метров 30. Стоя на носу, Варига, я видел всю картину боя. К двум отступившим под защиту домов основным отрядам Аманахис, слева и справа тянулось подкрепление. Казалось, что ручеек воинов, спешащих к месту боя, не иссякаем. Лар, один отряд должен связать боем врага, второй тем временем должен пробиться к дворцу и помочь Беру. Ты пойдешь в атаку с первым отрядом и будешь биться, отвлекая на себя основные силы. Я со вторым отрядом пробьюсь на помощь Беру. В момент, когда Аманахис отступили, и наступило временное затишье, порыв ветра донес звуки сражения в городе. Слышались крики и звон стали, это Бер дорого продавал свою жизнь и жизнь своих людей. Дома не давали разглядеть, что творилось в глубине города, но звуки сражения шли со стороны дворца. Хорошо, Макса, гигант спрыгнул и затесавшись в отряд, десантировавшийся с Варига, начал продвижение вперед. Присоединившись ко второму отряду под командованием Гора, в двух словах объяснил задачу. Мы двинулись вперед, пользуясь тем, что основные силы неприятели были связаны отрядом Лара. Пройдя первую линию домов, вышли на очень широкую улицу, вероятно служившей площадью. Серьезных сил против нас нет, и следовало поспешить. В этот момент с противоположной стороны улицы вышел большой отряд. «Боевое построение», — скомандовал Гор, когда я вмешался. «Отбой, это наши. Это Бер и Алалихеп». Навстречу торопливо, почти бегом, надвигался большой отряд, состоявший из воинов Бера и, кто бы поверил, воинов Аманахис, облаченных в бело-желтые туники. И посреди этого отряда величавой походкой шла Алалихеп, облаченная в тунику золотистого цвета. Отряд Лара выдавил противника за первую линию домов, и они все вместе оказались на площади, метрах в 100 слева от нас. «Аманахис, стойте, акустика на площади была что надо», голос Алалихеп на мгновение перекрыл шум боя, и воцарилось молчание. Я вышел вперед, чтобы обнять жену, оказавшуюся целой и невредимой. Бронированный кулак отряда Лара, ощетинившийся копьями, и окружившие его Аманахис замерли. Алалихеп вышла в центр, рядом с ней Бер держал на копье голову человека. Я, Алалихеп Атанахеп Кахрамон Аталанта, а это, она показала рукой на голову, насаженную на копье, подлый убийца моего отца Зикур. Я вернула свое право сидеть в священном ложе Андона и от имени народа Аманахис присягаю на верность и послушание настоящему сыну Ра. Подойдя ко мне, Алалихеп опустилась на колени. Прими народ Аманахис под свое покровительство, а истинный сын Ра, Макса Дайрбе Канкура. Встань, Алоли, я помог ей подняться. Площадь, пару минут назад служившая местом кровавой бойни, стала заполняться людьми. Около десятка горожан выкрикивали непонятные мне слова. «Они требуют доказательств, что ты настоящий сын Ра», — шепнула Алалихеп, прижимаясь ко мне. «Сейчас придут служители Ра, которые должны это подтвердить, я боюсь», — жена мелко дрожала. «Не бойся, я с тобой», — произнес фразу я из старого фильма. На площади произошло оживление. Народ расступался, пропуская трех старцев в длинных белых балахонах с накинутыми на голову колпаками с прорезями для глаз. Шедший впереди держал в руках что-то похожее на книгу. Остановившись в 2 метрах от меня, старик произнес пару фраз и вопросительно уставился. Служитель Ра говорит, что если ты настоящий сын Ра, то узнаешь предмет, который он хочет показать тебе, перевела Алалихеп. Пусть показывает, а чего время тянуть. Если я ошибусь, живыми нам не уйти, площадь просто забита воинами и горожанами. Думаю, здесь не меньше 3000, мои 150 воинов они просто перемелют. Старец сделал знак, и 2 других развернули ткань, на толстом пожелтевшем от времени фолианте выцветшими чернилами размашистым почерком на английском было написано «Аталанта Шипслок». «Аталанта Шипслок» — судовой журнал «Аталанта», скорее для себя перевел я вслух. Старец напротив меня задрожал и скинул балахон с головы, я увидел необычайно светлый для этих мест цвет кожи. «Прости нас, сын Ра, что посмели усомниться в твоих словах», встав на колени, старик склонил голову, 2 сопровождавших его также склонились в поклоне. И словно композиция из домино, волна встающих на колени и склоняющихся в поклоне разошлась по всей площади. На ногах остались только русы, удивленно взирающие на это чудо. За секунду сотни мыслей пронеслись в голове, я никогда не слышал название «Аталанта», но, если это судовой журнал, смогу узнать о нем больше. Поскольку меня приняли за сына Верховного Божества, значит, буду играть эту роль. Встаньте, дети мои, я пришел вам как Прометей, как Спаситель, а не как узурпатор, Алалихеп перевела мою фразу. Робко, боясь взглянуть мне в глаза, площадь стала вставать на ноги. Ошиблись они лишь в одном, я не сын Ра, я Прометей. Глава 30. Аталанта. Через час весь Ондон вплоть до пограничных застав знал, что истинный сын Ра вернулся, как и было обещано много лет назад. Меня поразила фраза, сказанная старцем в балахоне, «Мы знали, что ты вернешься», об этом говорил старший из посланников Ра, что приедет время, и к вам прибудет сын Ра. Меня просто трясло от вопросов, но задавать их боялся, можно проколода. Ответы содержались в судовом журнале, завернутом в ткани и бережно прижатом к груди старца. Потребовался почти час, чтобы дойти до дворца Амонахиз, где я надеялся получить ответы. Встреченные по пути горожане вставали на колени, преграждая путь, и истово голосили. «Они просят твоего благословения», Алалихеп держалась рядом, но даже она смотрела с благоговением. «Будьте счастливы, дети мои», на русском благословлял просящих Божьей милости, показывая пальцами латинскую «ви». Люди реагировали бурно, вскакивая и убегая, чтобы собирать вокруг себя толпу восторженных слушателей. Дворец Зикура представлял из себя монументальное строение с потолками 5 метров в высоту. На первом этаже располагался огромный зал для приемов, несколько помещений под кухню и слуг. Второй этаж, куда витиевато извиваясь вела каменная лестница, занимали покои правителя и его приближенных, скорее всего, семьи. В конце зала для приемов стояло кресло-трон, накрытое роскошной шкурой неизвестного животного. «Священное ложе правителя Андона», — шепотом подсказала Алалихеп. «Вместе со мной в дворец вошли Тиландер, Бер и Санчи. Лар, Гау и Гор остались во дворе, заняв оборону, неизвестно, что придет в голову Амонахис». 3 старцев-служителей Ра стояли молча, наблюдая за мной. «Я должен сесть в ложе». Алалихеп еле заметно кивнула. Мне не понравилось, каким взглядом меня провожали старцы. Само кресло показалось смутно знакомым, но шкура скрывала форму. Я сел в кресло, под моим весом плавно накренившееся назад и вернувшееся обратно. Кресло-качалка. Оттолкнувшись сильнее, пару раз с удовольствием качнулся и, приняв устойчивое положение, обратился к старцам. Экзамен сдан. Судя по их лицам, они полностью удовлетворились. Алалихеп переводила, пока старший из них говорил полным почтения голосом. Священное ложе правителя вызывает страх у посторонних, кто не посвящен в таинство Ра. Мы хотели бы удалиться в Музгар, чтобы вознести хвалу Ра за возвращение его сына. Можете идти, только судовой журнал оставьте, я ознакомлюсь с ним поближе. После перевода моих слов между Алалихеп и старцами завязалась дискуссия, по итогам которой судовой журнал с трепетом положили на стол передо мной. «Принесите побольше света и не беспокойте меня. Герман, давай, присоединяйся, разберем эти каракули». Американец, с недоимым любопытством, с готовностью присел на небольшой стул, принесенный одним из слуг. «Алоли, распорядись о еде. И пусть хорошо покормят всех воинов». «Хорошо, Макса», жена повернулась к слугам, давая указания. Развернув журнал, с помощью Тиландера разобрал каракули на оборотной стороне твердого переплета, парусное учебное судно, Аталанта, владелец, Адмиралтейство Британии, порт приписки, Лондон, 1878 г. Хм, интересно, это, какое же такое чудо к нам занесло? С момента, как увидел судовой журнал, сразу появилась мысль, что это очередная жертва Бермудского треугольника. Листаем журнал, придвинув светильники поближе. В первой трети судового журнала рутинные записи про погрузку воды и припасов, переход через Атлантику с курсантами на борту. Интересные записи начинались с 1879 года. 7 ноября 1879 года вышли из Лондона с 300 курсантами на борту. Маршрут: Азоры, Барбадос и Бермуды, возвращение в Портсмут. Кэпер Стирлинг. 3 января 1880 года Сент-Джордж, Бермуды. Сегодня списал на берег матроса Джона Варлинга в связи с невозможностью им осуществления своих обязанностей по причине болезни живота. Начата погрузка балласта для предстоящего перехода через Атлантический океан. Кэпер Стирлинг. Следующая запись датирована 3 неделями позже и носит пугающий характер. 24 января 1880 года Сент-Джордж, Бермуды. Проверил ходовые качества, Аталанты, удалившись от порта на расстоянии 20 миль. При боковой качке крен доходит до 27 градусов. Из всего экипажа только 9 опытных матросов и 2 офицера. Курсанты прибывают на судно после 3-недельного отдыха в Сент-Джордже, отплытие назначено на 31 января 1880 года. Боже, храни короля. Кэпер Стирлинг. Ты слышал о таком судне, Герман? Нет, не припоминаю. Это же, вроде, английский корабль, эти бритты всегда любят разводить панику на ровном месте. Американец придерживался невысокого мнения об англичанах, по праву считавшихся лучшими мореходами. «Не знаю, Герман, мне в записях этого Стирлинга кажется зловещее предзнаменование. Посмотрим, что у них случилось дальше». Запись от 31 января того же года содержала подробное перечисление груза, в основном состоявшего из воды, сесных припасов и балласта. 2, 6, 10 и 16 февраля записи касались учебной программы курсантов, отработка поднятия парусов на время, замер скорости судна, дрифт и так далее.